Пожалуйста, я вас слушаю, Орлен. Дело в том, мадам, мне очень неприятно. И не хотелось бы огорчать вас, мадам. Вы что-нибудь разбили? Да, мадам, но не в этом дело. Это гораздо серьезнее. Ах, Орлен, если бы вы знали. Говорите, теперь уже все равно. Орлен, это вы трогали бумаги на моем письменном столе? Да, мсье, я наводила там порядок. Порядок? Я сложила бумаги в кучу, в уголок. В кучу? Сколько раз я говорил вам, чтобы вы не прикасались к моим бумагам? Но там же было полно пыли, мсье. Мне наплевать, ни в коем случае не смейте убирать в кабинете в мое отсутствие, ясно? Да, мсье. Я оставил на столе денежный чек, я не могу его найти. Вы его случайно не видели? Видела, мсье. Ну и где же он? Я его засосала, мсье. Засосали? Да, мсье, но я не нарочно, так получилось. Он сам туда влез. Фантастика. И куда он потом делся? Ну, он был весь смятый, разорванный, я его выбросила. Вы выбросили денежный чек? Да, мсье. С ума сойти, что за дом? Вы поняли? У меня никаких уборок. Скажите, пожалуйста, а вы случайно не засасывали моих запонок? Да, мсье, сколько раз. Вот как? Когда запонки проходят через шланг пылесоса, они так красиво позвякивают. В этом доме постоянно происходят необъяснимые вещи. Вечно что-то пропадает. Что это за человек? Даниэль, я к тебе обращаюсь. Что тебе? Я спрашиваю, кто этот тип, который только что вышел из ванной? Да никто. Отвечай мне, Даниэль. Это водопроводчик. Я с тобой разговариваю серьезно. Перестань корчить идиотку. Не дома, а проходной двор. Любой может войти и выйти. Папа, не нервничай. Это вредно для твоего сердца. Франсуа, ты знаешь, кто этот тип? Какой тип? Маленький старичок в очках. Он только что вышел из ванной. А, этот. Это бабушкин поклонник. Франсуа, заткнись. Это что еще за новости? Это бабушкин друг, вот и все. Что он делает в ванной? Как что? Приводит себя в порядок. Сумасшедший дом. Орлен, снимите трубку. Алло? Алло? Да, месье? Не знаю, месье. Сейчас посмотрю. Мадмуазель Доминика, вас к телефону. Иду. Алло?